Ну, вам покажется странным, может быть, но это происходит от еврейского корня, который обозначает быть красным. Вот, быть красным. Да, как-то странно, да, быть красным. Связано это с обозначением почвы. Да, так странно. Да, вот сегодня, если вы в Израиле зайдете в магазин купить бутылку красного вина, то вы должны просить яин адум. Красное вино, пожалуйста. Да. Да. Адум красный. Адам будет красным. Значит, обозначение земли из праха земного, тут написано, да? И создал Господь Бог человека из праха земного. Значит, этот прах земной, там одно слово только в тексте, в еврейском написано. Он называется Адама. И означает это возделанную землю. Поэтому, например, в переводе, в немецком переводе Лютера, да, там написано «vom Ackerfeld», да, то есть «с возделанного поля», да, «с земли, с возделанного поля», или «vom Erde des Ackers», да, то есть «с земли, возделанного поля». «Возделанная земля».